«Опять-таки позволю себе с вами не согласиться». Упрямый доктор приготовился отстаивать свою точку зрения, но в этот миг дверь салона открылась, и вошел не то рантье, не то полицейский. Одним словом, мсье Гош. Все обернулись к нему в некотором смущении, словно застигнутые за не вполне приличным занятием. Гош пробежал зорким взглядом по лицам, увидел злополучную вырезку в руках дипломата и помрачнел. Вот она где. Этого-то я и боялся. Рената подошла к сивоусому дедуле, недоверчиво оглядела с головы до ног его массивную фигуру и выпалила: «Мсье Гош, неужто вы полицейский?» «Тот самый комиссар Гошка, который вел расследование преступления века?» — уточнил вопрос Фондорин. «Вот как его зовут, русского дипломата», — вспомнила Рената. «Чем тогда объяснить ваш маскарад и вообще ваше присутствие на борту?» Гош немного посопел, пошевелил бровями, полез за трубкой. Видно было, что вовсю ворочает мозгами, решает, как быть. «Сядьте-ка, дамы и господа!» Необычайно внушительно пробасил Гош и поворотом ключа запер за собой дверь. «Раз уж так вышло, будем играть в открытую. Рассаживайтесь, рассаживайтесь, а то не ровен час под кем-нибудь ноги подкосятся». «Что за шутки, мсье Гош?» — недовольно произнес лейтенант. «По какому праву вы здесь командуете? Да еще в присутствии первого помощника капитана!» «А про это вам, молодой человек, сам капитан объяснит». Неприязненно покосился на него Гош. «Он в курсе дела». Ренье сник и вслед за остальными снова уселся к столу. Говорливый и добродушный ворчун, каковым Рената привыкла считать парижского рантье, вел себя как-то по-новому. В развороте плеч появилась осанистость, жесты стали властными, глаза засветились жестким блеском. Уже одно то, как спокойно и уверенно он держал затянувшуюся паузу, говорило о многом. Пристальный взгляд странного рантье по очереди остановился на каждом из присутствующих, и Рената видела, как некоторые поежились под этим тяжелым взором. Ей самой, признаться, стало не по себе, но Рената, устыдившись, беззаботно тряхнула головой. «Да хоть бы и комиссар полиции, что с того? Все равно тучный, одышливый старикан, не более». «Ну, хватит нас интриговать, мсье Гош», — насмешливо сказала она. «Мне вредно волноваться». «Причина волноваться есть, вероятно, только у одного из присутствующих», — загадочно ответил он. «Но об этом позже. Сначала позвольте представиться почтенной публике еще раз. Да, меня зовут Гюстав Гош, но я не рантье. Не с чего, увы, ренту получать. Я, дамы и господа, комиссар парижской уголовной полиции и работаю в отделе, занимающемся наиболее тяжкими и запутанными преступлениями. А должность моя называется «следователь по особо важным делам», — со значением подчеркнул комиссар. В салоне повисло гробовое молчание, нарушаемое лишь торопливым шепотом доктора Труфо. «Какой скандал!» — пискнула докторша. «Я был вынужден отправиться в этот рейс, да еще инкогнито, потому что...» Гош энергично задвигал щеками, разжигая полупотухшую трубку. «Потому что у парижской полиции есть веские основания полагать, что на Левиафане находится человек, совершивший преступление на Рю де Гренель». По салону тихим шелестом пронеслось дружное «Ах!» «Полагаю, вы уже успели обсудить это во многих отношениях таинственное дело». Комиссар мотнул двойным подбородком в сторону газетной вырезки, по-прежнему находившейся в руках у Фондорина. «И это еще не все, дамы и господа. Мне доподлинно известно, что убийца путешествует первым классом». Снова коллективный вдох. «И более того, в данный момент находится в этом салоне». Бодро закончил Гош, сел в атласное кресло у окна и выжидательно сложил руки чуть пониже серебряной цепочки от часов. «Невозможно!» — вскричала Рената, непроизвольно хватаясь руками за живот. Лейтенант Ренье вскочил на ноги, рыжий баронет расхохотался и демонстративно зааплодировал. Профессор Свитчайлд судорожно сглотнул и снял очки. Клариса Стамп застыла, прижав пальцы к агатовой брошке на воротничке. У японца не дрогнул на лице ни единый мускул, но вежливая улыбка мгновенно исчезла. Доктор схватил свою супругу за локоть, забыв перевести самое главное, но миссис Труфо, судя по испуганно выпученным глазам, и сама сообразила, в чем дело, дипломат же негромко спросил. «Основание». «Мое присутствие», — невозмутимо ответил комиссар. «Этого достаточно. Есть и другие соображения, но о них вам знать ни к чему». «Что ж», — в голосе полицейского звучало явное разочарование, — «я вижу, никто не спешит падать в обморок и кричать: „Арестуйте меня, это я убил“. Ну, я, конечно, и не рассчитывал». «Ну, тогда вот что». Он грозно поднял короткий палец. «Никому из других пассажиров говорить об этом нельзя. Да это и не в ваших интересах. Слух разнесется моментально, и на вас будут смотреть, как на зачумленных. Не пробуйте перебраться в другой салон. Это только усилит мои подозрения. Да и ничего у вас не выйдет. У меня уговор с капитаном». Рената дрожащим голосом пролепетала: «Мсье Гош, миленький, а нельзя ли хоть меня избавить от этого кошмара? Я боюсь сидеть за одним столом с убийцей. А вдруг он подсыпет мне яду? У меня теперь кусок в горло не полезет. Ведь мне опасно волноваться. Я никому-никому не скажу, честное слово». «Сожалею, мадам Клебер», — сухо ответил сыщик. «Но никаких исключений не будет. У меня есть основания подозревать каждого из присутствующих, и не в последнюю очередь вас». Рената со слабым стоном откинулась на спинку стула, а лейтенант Ренье сердито топнул ногой. «Да что вы себе позволяете, мсье?» «Следователь по особо важным делам. Я немедленно доложу обо всем капитану Клиффу». «Ну, валяйте», — равнодушно сказал Гош. «Но не сейчас, а чуть позже. Я еще не закончил свою маленькую речь. Итак, я пока не знаю точно, кто из вас мой клиент, хотя близок, очень близок к цели». Рената ждала, что вслед за этими словами последует красноречивый взгляд, и вся подалась вперед, но нет, полицейский смотрел на свою дурацкую трубку. Ну, скорее всего, врал. Никого у него на примете нет. «Вы подозреваете женщину, это же очевидно». Нервно всплеснула руками мисс Стамп. «Иначе к чему носить с собой заметку про какую-то Мари Санфон?» «Кто такая эта Мари Санфон?» «Да кто бы она ни была! Какая глупость подозревать женщину! Разве способна женщина на такое зверство?» Миссис Труфо порывисто поднялась, кажется, готовая немедленно встать под знамя женской солидарности. «Про мадемуазель Санфон мы поговорим как-нибудь в другой раз», — ответил сыщик, смерив Кларису Стамп загадочным взглядом. «А заметок этих у меня тут полным-полно. И в каждой своя версия». Он открыл черную папку и пошелестел вырезками. «Их и в самом деле было не один десяток. И все, дамы и господа, попрошу меня больше не перебивать». Голос полицейского стал железным. «Да. Среди нас опасный преступник. Возможно, психопатического склада». Рената заметила, как профессор потихонечку отодвигается вместе со стулом от сэра Редзинальда. «Поэтому прошу всех соблюдать осторожность. Если заметите нечто необычное, даже какую-нибудь мелочь, сразу ко мне. Ну, а лучше всего будет, если убийца чистосердечно покается. Деваться-то все равно некуда. Вот теперь у меня все». Миссис Труфо поученически вскинула руку. «Я действительно видела нечто экстраординарное только вчера. Черная, как уголь, морда, совершенно нечеловеческая, посмотрела на меня из окна, когда я была в нашей каюте».

возвращаясь к себе в каюту, печальная, и тут произошло страшное. В полутемном углу коридора колыхнулась гигантская черная тень. Клариса неприлично взвизгнула, схватилась за сердце и со всех ног бросилась к своей двери. В каюте долго не могла унять бешено бьющееся сердце. Что это было? Ни человек, ни зверь? Какой-то сгусток злой разрушительной энергии? Нечистая совесть? Фантом парижского кошмара? Она немедленно прикрикнула на себя. Все, на том поставлен крест. Ничего не было. Дурман, наваждение. Сама дала себе клятву не казниться. Теперь новая жизнь, светлая и радостная. И пусть блаженную лампадой чертог твой будет осиян. Чтобы успокоиться, надела самое дорогое из дневных платьев, еще ни разу не опробованное, белый китайский шелк, сзади на талии бледно-зеленый бант, на шею изумрудное ожерелье. Полюбовалась блеском камней. Ну, не молода, ну, не красавица, зато не дура и с деньгами. А это гораздо лучше, чем немолодая, глупая уродина, без единого пени за душой. В салон Клариса вошла ровно в два, но вся компания уже была в сборе. Странное дело, но сногсшибательное позавчерашнее объявление комиссара не разъединило, а скорее сплотило виндзорскую публику. Общая тайна, которой ни с кем другим нельзя поделиться, связывает прочнее общего дела или общего интереса. Клариса заметила, что ее сотрапезники теперь собираются за столом раньше времени, установленного для завтрака, обеда, five o'clock и ужина, да и задерживаются подолгу, чего прежде почти не случалось. Даже первый помощник капитана, имевший к этой истории отношение косвенное, не торопился по служебным делам и вместе с остальными подолгу просиживал в Виндзоре. Впрочем, не исключено, что лейтенант действовал по поручению капитана. Все виндзорцы словно стали членами некоего элитарного клуба, закрытого для непосвященных. Клариса не раз ловила на себе быстрые взгляды, брошенные украдкой. Взгляды эти могли означать одно из двух. А не вы ли убийца? Или «А не догадались ли вы, что убийца — это я?» Всякий раз, когда такое происходило, откуда-то изнутри, с самой утробы, сладкой судорогой подкатывало острое ощущение, смесь страха и возбуждения. Перед глазами явственно возникала улица Гринель, какой она была по вечерам, вкрадчиво тихая, пустынная, и черные каштаны покачивают голыми ветвями. Ну, не хватало еще, чтобы комиссар каким-нибудь образом разнюхал про амбассадор. При одной мысли Кларисе делалось жутко, и она из-под тишка косилась на полицейского. Гош восседал за столом верховным жрецом этой тайной секты. Каждый постоянно помнил о его присутствии, наблюдал боковым зрением за выражением его лица, а Гош, казалось, этого совершенно не замечал. Он изображал из себя добродушного резонера и охотно рассказывал свои историйки, выслушивавшиеся с напряженным вниманием. По молчаливому уговору это обсуждали только в салоне и только в присутствии комиссара. Если двое из виндзорцев случайно сталкивались где-нибудь на нейтральном пространстве, в музыкальном салоне, на палубе, в читальном зале, об этом ни в коем случае не говорили. Да и в салоне возвращались к манящей теме не всякий раз. Обычно это случалось само собой из-за какого-нибудь совершенно постороннего замечания. Сегодня за завтраком, например, общей беседы вообще не сложилось. Зато теперь, когда Клариса села на свое место, обсуждение было уже в полном разгаре. Она со скучающим видом принялась изучать меню, вроде бы запамятовала, что заказывала на обед. Однако знакомое возбуждение было уже тут как тут. «Что не дает мне покоя, — говорил доктор Труфо, — так это вопиющая бессмысленность этого преступления. Получается, что столько людей погубили совершенно напрасно. Золотой Шива оказался в сене, а убийца остался с пустыми руками». Фандорин, который в обсуждениях участвовал редко, а больше помалкивал, на сей раз счел нужным высказаться. Не совсем так. У преступника остался платок. Какой платок? Не понял доктор. Индийский расписной, в который, если верить газетам, убийца завернул похищенного Шиву. Эта шутка была встречена несколько нервным смехом. Врач картинно развел руками. Ну, разве что, платок! Внезапно профессор Свитчайлд встрепенулся и сдернул с носа очки. Этот жест обозначал у него сильное волнение. Вы зря смеетесь. Я ведь интересовался, какой именно из платков похищен. О, господа, это весьма необычный кусок материи. С ним связана целая история. Слышали ли вы когда-нибудь об изумрудном Радже? Кажется, это какой-то легендарный индийский набоб, спросила Клариса. Не легендарный, а вполне реальный, мадам. Так называли Раджу Багдасара, правителя Бахмапурского княжества. Княжество расположено в большой плодородной долине, со всех сторон окруженной горами. Раджи ведут происхождение от великого Бабура и исповедуют ислам, однако это не мешало им на протяжении 300 лет мирно править своей маленькой страной, большинство населения которой составляют индуисты. Несмотря на религиозные различия между правящей кастой и подданными, в княжестве ни разу не было восстаний и расприй. Раджи богатели, и ко времени Багдасара брахмапурский род считался самым богатым во всей Индии после хайдарабадских низамов, которые, как вам, конечно, известно, затмевают богатством своих монархов, включая королеву Викторию и русского императора Александра. «Величие нашей королевы не в размерах ее личной сокровищницы, а в богатстве ее подданных», — строго сказала Клариса, несколько уязвленная этим замечанием. «Безусловно», — согласился Свитчайлд, — «которого уже понесло, не остановишь. Однако богатство брахмапурских раджей было совершенно особого рода. Они не копили золото, не набивали сундуки серебром, не строили дворцов из розового мрамора. Нет, на протяжении 300 лет эти владыки знали только одну страсть — драгоценные камни. Известно ли вам, что такое брахмапурский стандарт? Кажется, какой-то тип огранки алмаза, — неуверенно предположил доктор Турфо. Брахмапурский стандарт — это ювелирный термин, которым обозначают алмаз, сапфир, рубин или изумруд, ограненный особым образом и размером с грецкий орех, что соответствует 160 тандулам, то есть 80 каратам веса. «Но это очень большой размер», — удивился Ренье. «Такие камни встречаются крайне редко. Если мне не изменяет память, сам алмаз «Регент», украшение французской государственной сокровищницы, не намного больше». «Нет, лейтенант, алмаз «Пит», он же «Регент», больше почти вдвое», — с авторитетным видом поправил моряка профессор. «Но 80 каратов, особенно если речь идет о камнях чистой воды, это очень много. Так вот, дамы и господа, представьте себе, что у Багдасара таких камней, причем самого безупречного качества, было 512. «Это невозможно!» — воскликнул сэр Реджинальд. А Фандорин спросил, почему именно 512? «Из-за священного числа 8», — охотно объяснил Свитчайлд. 512 — это 8, умноженное на 8, умноженное на 8, то есть восьмерка в трех измерениях. В кубе так называемое идеальное число. Здесь, безусловно, проявляется влияние буддизма, относящегося к восьмерке с особым почтением. В северо-восточной части Индии, где находится Брахмапур, религии переплетены весьма причудливым образом. Но самое интересное, где и как хранилось это сокровище. И где же оно хранилось? С любопытством спросила Рената Клебер. В простом глиняном ларце, лишенным каких-либо украшений. В 1852 году, еще молодым археологом, я был в Брахмапуре и встречался с Раджей Багдасаром. На территории княжества, в джунглях, обнаружили развалины древнего храма, и его высочество пригласил меня дать оценку находки. Я провел необходимое исследование, и что вы думаете? Выяснилось, что храм этот был построен еще во времена царя Чандрагупты, когда... Стоп! — прервал ученого комиссар. Про археологию вы нам расскажете в другой раз. Давайте-ка вернемся к Радже. Ах да, профессор захлопал ресницами, в самом деле так будет лучше. В общем, Раджа был мной доволен и в знак особого расположения показал мне свой легендарный ларец. О, я никогда не забуду этого зрелища. Свитчелд зажмурился. Представьте себе темное подземелье, где возле двери горит один единственный факел, вставленный в бронзовую скобу. Мы были вдвоем, Раджа и я. Приближенные остались за массивной дверью, которую охраняла дюжина стражников. Я толком не разглядел устройство сокровищницы, глаза не успели привыкнуть к полумраку. Слышал только, что его высочество грохочет какими-то замками. Потом Багдасар обернулся ко мне, и я увидел в его руках землистого цвета куб, кажется, довольно тяжелый. Размером он был... Свитчелд открыл глаза и осмотрелся по сторонам. Все слушали, как зачарованные, а Рената Клебер даже по-детски приоткрыла губы. Ну, не знаю. Пожалуй, вот шляпку мисс Стамп, если положить этот головной убор в квадратную коробку. Все, как по команде, заинтересованно уставились на крошечную тирольскую шляпку с фазаньим пером. Клариса выдержала сие всеобщее обозрение с исполненной достоинством улыбкой, как учили в детстве. Более всего куб этот походил на обычный глиняный кирпич из тех, что используют для строительства в тех местах. Позднее его высочество объяснил мне, что грубая, монотонная поверхность глины гораздо лучше подчеркивает великолепие игры и света камней, чем золото или слоновая кость. В этом я имел возможность убедиться. Багдасар медленно поднес усыпанную перстнями руку к крышке ларца, стремительным жестом откинул ее и... Я ослеп, господа. Голос профессора дрогнул. Это невозможно передать словами. Вообразите таинственное, мерцающее, многоцветное сияние, выплеснувшееся из темного куба и заигравшее радужными бликами на мрачных сводах подземелья. Круглые камни были уложены в 8 слоев, и в каждом по 64 граненых источника нестерпимого блеска. Эффект, безусловно, еще более усиливался из-за подрагивающего пламени единственного факела. Я так и вижу перед собой лицо Раджи Багдасара, омытое снизу этим волшебным светом. Ученый снова закрыл глаза и умолк. «А сколько, к примеру, стоят эти цветные стеклышки?» — раздался скрипучий голос комиссара. «В самом деле, сколько?» — оживленно подхватила мадам Клебер. «Ну, скажем, в ваших английских фунтах». Клариса слышала, как миссис Труфо довольно громко шепнула мужу. «Она так вульгарна!» Однако откинула с уха свои бесцветные завитушки, чтобы не упустить ни единого слова. «Знаете», — добродушно улыбнулся Свитчайлд, — «я задавался этим вопросом. Ответить на него непросто, поскольку цена драгоценных камней колеблется в зависимости от рынка, но по состоянию на сегодняшний день, да уж, пожалуйста, на сегодняшний, без времен царя Чандрагупты», — буркнул Гош. «Но я точно не знаю, сколько именно у Раджи было бриллиантов, сколько сапфиров и сколько рубинов, но мне известно, что больше всего он ценил изумруды, за что и получил свое прозвище. За годы его правления было приобретено 7 бразильских изумрудов и 4 уральских, причем за каждый из них Багдасар отдал по бриллианту, да еще и приплатил. Видите ли, у каждого из его предков был свой любимый камень, которому тот отдавал предпочтение перед прочими и старался приобрести в первую очередь. Магическое число 512 было достигнуто еще при деде Багдасара, и с тех пор главной целью правителя стало не увеличение количества камней, а повышение их качества. Камни, чуть-чуть не дотянувшие до совершенства или почему-либо не пользовавшиеся расположением правящего князя, продавались. Отсюда и слава брахмапурского стандарта, понемногу распространявшегося по миру. Взамен в ларец помещались иные, более ценные. Маниакальная одержимость брахмапурским стандартом доходила у предков Багдасара до безумия. Один из них купил у персидского шаха Аббаса Великого желтый сапфир весом в 300 тандулов, заплатил за это чудо 10 караванов слоновой кости, но камень был больше положенного размера, и ювелиры Раджи отсекли все лишнее. «Это, конечно, ужасно», — сказал комиссар, — «но все-таки давайте вернемся к цене». Однако на сей раз повернуть индолога в нужное русло оказалось непросто. «Да погодите вы с ценой!» — невежливо отмахнулся он от сыщика. «Разве в ней дело? Когда речь идет о благородном камне такого размера и качества, вспоминаешь не о деньгах, а о волшебных свойствах, издревле ему приписываемых. Алмаз, например, считается символом чистоты. Наши предки проверяли верность своих жен таким образом, клали алмаз спящей супруги под подушку. Если она верна, то немедленно обернется к мужу и, не просыпаясь, его обнимет. Если же изменяет, то заворочается и попытается сбросить камень на пол. И еще алмаз слывет гарантом непобедимости. Древние арабы верили, что в сражении победит тот полководец, который обладает алмазом большей величины». «Древние арабы осибарись!» — внезапно прервал вдохновение оратора Гентара Аона. Все изумленно уставились на японца, очень редко принимавшего участие в общей беседе и никогда никого не перебивавшего. Азиат же поспешно произнес все с тем же смешным акцентом. «В Академии Сен-Сир нас учили, что бургундский герцог Кар с мерой специально взяли в сражение с вейцарцами огромный армаз Санси, но это не спасло его от поразения». Кларисе стало жаль беднягу, в кои-то веки вздумал блеснуть познаниями, и так не кстати. Реплика японца была встречена гробовым молчанием, и Аона мучительно покраснел. «Да-да, Карл смелый», — недовольно кивнул профессор и договорил уже без прежнего пыла. «Сапфир символизирует преданность и постоянство, изумруд развивает остроту взгляда и дальновидность, рубин оберегает от болезней и сглаза. Но вы спрашивали о стоимости сокровищ Багдасара?» «Я понимаю, что сумма баснословно велика, но все же могли бы вы хотя бы приблизительно предположить, сколько в ней нулей?» Отчетливо, словно обращаясь к тупому ученику, произнесла мадам Клебер, лишний раз продемонстрировав, что жена банкира всегда таковой остается. Клариса же с удовольствием послушала бы еще про волшебные свойства драгоценных камней. Разговора о деньгах она предпочла бы избежать. Кроме всего прочего, это еще и вульгарно. «Итак, давайте прикинем». Свитчайлд вынул из кармана карандаш и приготовился писать на бумажной салфетке. Раньше самым дорогим камнем считался алмаз, но после открытия южноафриканских копий он заметно упал в цене. Крупные сапфиры встречаются чаще, чем другие драгоценные камни, и потому в среднем вчетверо дешевле бриллиантов. Но это не относится к желтым и звездчатым сапфирам. А именно они составляли в собрании Багдасара большинство.